Глава 45. Франческа сидела, уставившись на телефон, и никак не могла решить, стоит ли ей позвонить Николасу Латимеру или нет. Убирая за ухо выбившуюся прядь светлых волос, она даже застонала от недовольства своими сомнениями. Решительная по натуре, она внезапно для себя обнаружила, что за последние 8 часов была не способна принять ни одного маломальски серьезного решения. Франческа боялась сказать ему сама, того не желая, слишком многое. Ей меньше всего хотелось взваливать на других свои неприятности. «Старые привычки не умирают», — пробормотала Франческа, затягивая потуже пояс халата. «Я всегда была склонна выгораживать Катарин и продолжаю это делать вот уже 10 лет. О, Боже! Как мне рассказать все Нику? Но у меня нет никого другого, кому я могла бы довериться», — угрюмо рассуждала она. Усталым движением Франческа потерла руками глаза. Она не спала ночь, и теперь непреодолимая свинцовая усталость всей тяжестью навалилась на нее. Стремясь стряхнуть ее с себя, Франческа вскочила, резко отбросив стул, и подошла к окну продолговатой, обширной библиотеки. В этот июньский день небо было совершенно безоблачным. Голубым шатром оно раскинулось над зеленым морем Центрального парка, по которому пробегала легкая зыбь, поднимаемая слабым ветерком, колышащим листву распустившихся деревьев. Франческа прижалась пылающим лбом к оконному стеклу и прикрыла глаза, снова затуманившиеся слезами. Много лет назад, когда Виктор Мейсон разбил ее сердце, она дала себе слово, что никогда в жизни не позволит больше ни одному мужчине заставить ее так страдать. «И уж подавно не Райану О'Рурку», — мысленно сказала себе Франческа, сжимая кулаки. «Так почему же она льет теперь слезы из-за него? Или это из-за Катарин?» Трудно сказать, кто из них двоих обидел ее сильнее. Вздохнув, Франческа отвернулась от окна и заметила сидящую посреди комнаты Ладу, глядевшую на нее своими одушевленными, блестящими черными глазами. «Как-нибудь переживем? Не так ли, Лада?» — спросила у нее Франческа и, нагнувшись, подхватила собачку с пола и крепко прижала к груди. Белый маленький песик лизнул ее в лицо и, устраиваясь у нее на руках поудобнее, теснее прижался к хозяйке. «Что ж нам делать, Лада?» — пробормотала Франческа, снова подходя к письменному столу черного дерева. Собака выскользнула из ее рук, спрыгнула на пол и забилась под стол. Франческа тем временем придвинула к себе книгу для записи текущих дел и приглашений. Быстро пролистав страницы за июнь и июль, она еще раз убедилась в том, что они почти пусты. Не считая нескольких светских мероприятий, да еще только предполагаемых, записанных карандашом, обед в доме Нельсона Эвери, несколько завтраков с разными людьми, уикенд в Виргинии у Гаррисона, брата Нельсона, вот и все. Потратив минуту на изучение своих светских обязательств, Франческа захлопнула книгу. Неожиданно вся ее заторможенность прошла, уступив место обычной для нее энергии. Разнообразные планы замелькали в ее голове, быстро и четко продумав все в течение 15 минут, она взглянула на часы. Было уже почти 9. Франческа придвинула к себе телефон и после полуторачасовых переговоров по нему все закрутилось, возврата назад не было. Последним она позвонила Нику. Обменявшись с ним обычными приветственными фразами, Франческа сказала: «Я понимаю, что у вас, возможно, дел по горло, дорогой, но не могли бы мы сегодня встретиться? Я предполагаю оторвать вас от дел и позавтракать вместе». «Вчера вечером я закончил окончательный вариант нового сценария, и теперь весь в вашем распоряжении. Я как раз собирался позвонить вам, красавица, и пригласить на завтрак. Куда бы вы хотели пойти?» «А, мне все равно, куда хотите, Ник. Но не могла бы я предварительно заехать к вам выпить. Мне надо кое о чем поговорить с вами». «Что случилось, Франческо?» — спросил Ник, уловив беспокойные нотки в ее голосе. «Ничего особенного, правда. Когда я могу заехать? Если примерно в 12:30. «Чудесно. До скорой встречи, детка. Договорились. Большое спасибо, Никки. Привет». Опуская трубку, Франческо пробормотала: «Детка, мне уже 30 лет». Спустя полчаса она, как всегда безукоризненно элегантная, в своем темно-синем полотняном платье и с ниткой жемчуга на шее, с белокурыми волосами, собранными в небольшой пучок на затылке, уже пила в гостиной чай с Вэл, бывшей домоправительницей их замка в Лэнгли. В 1959 году общие знакомые познакомили ее на выставке ковров в Харрогейте с американцем Биллом Перри. Билл, бывший, подобно самой Вэл, вдовцом, стал за ней ухаживать, и 5 лет назад они поженились, после чего Вэл вместе со своей дочерью Розмари перебралась в Штаты. Теперь, в 1966 году, они с Биллом жили в Форест-Хиллз. «Большое спасибо, Вэл, что вы сразу откликнулись на мой зов и приехали ко мне на Манхэттен. Очень мило с вашей стороны». «Господи, миледи, это не составило мне ровным счетом никакого труда. Я всегда рада услужить вам. Сказать по правде, я немного скучала в последние дни, не привыкла к тому, чтобы у меня было много свободного времени, а его теперь хоть пруд пруди. После того, как Розмари уехала в колледж, а Билл столь много разъезжает по делам». Франческо быстро подалась к ней. «Вы уже переговорили с Биллом? Он согласен?» «Да, миледи», — улыбнулась Вэл. «Я позвонила ему на выставку по телефону перед тем, как ехать к вам. Он ничего не имеет против. Наоборот, он действительно считает, что здесь не должно быть пусто, раз вы уезжаете. У графини так много ценных вещей, картин и всего прочего». Вэл огляделась по сторонам и закивала головой, приговаривая: «Не могу сказать, чтобы Агнес была недостаточно прилежна или безответственна. Это я отмечала еще несколько лет назад. Но квартира не должна пустовать по ночам и уикенды. Ничего не знаешь заранее. Столько развелось всякого жулья». «Агнес будет, как обычно, приходить ежедневно», — вмешалась Франческо, — «так что дел у вас будет немного. Кроме того, я забираю, как уже вам говорила, Ладу с собой, но меня не будет примерно 2 месяца. Вас это устраивает, Вэл?» «Да, леди Франческо, теперь вы сможете не волноваться из-за вещей. Раз вы сейчас уезжаете на ленч, то я, пожалуй, начну собирать и укладывать ваш багаж. Думаю, что с этим можно подождать до моего возвращения вечером, но вы можете пока просто свалить на кровать все мои летние платья, сумки, туфли, купальные принадлежности, а потом мы вместе все это рассортируем». Франческо встала. «Я уже начинаю опаздывать, так что мне пора сматываться. Агнес подаст вам завтрак, Вэл». «Благодарю, миледи. Кстати, во сколько ваш самолет завтра вечером?» «8. «О, боже, Вэл!» — вскрикнула Франческо. «Я совсем не оставила вам времени на сборы, не правда ли?» «Не беспокойтесь, леди Франческо, я буду готова к вашему отъезду. В крайнем случае Билл сможет перебраться сюда несколькими днями позже. После вашего утреннего звонка я уже успела переговорить с его сестрой. Она живет с нами в одном доме и согласна присматривать за нашей квартирой. Теперь бегите скорее. Приятного вам завтрака. Передайте мои наилучшие пожелания мистеру Латимеру. Он такой милый джентльмен». «Обязательно передам. Еще раз спасибо, Вэл. Я так вам признательна. Привет». Несколько минут спустя Франческа уже торопливо шагала по 79-й улице от 5-й авеню в сторону Мэдисон-авеню, сосредоточенно размышляя на ходу над тем, что ей сказать Нику, и спрашивая себя, сколь многое она может ему доверить. Так и не решив для себя этот вопрос, Франческа вспорхнула по лестнице к дверям его особняка и нажала на кнопку звонка. «Придется мне эту пьесу сыграть с листа», — решила она, нацепляя на лицо ослепительную улыбку. Ник приветливо распахнул перед ней дверь и провел в небольшую прихожую, где, чмокнув ее в щеку, предложил пройти в гостиную. «Там я поставил на лед бутылочку белого вина», — сообщил он. «Чудесно», — ответила Франческа, и, сопровождаемая Ником, легко взбежала вверх по лестнице. Пока он разливал вино в хрустальные бокалы, она принялась весело болтать о всяких пустяках, но Ник решительно перебил ее. «О чем вы хотели переговорить, Франки?» — твердо спросил он, подавая ей бокал и садясь напротив. Он внимательно разглядывал ее своими проницательными, чуть встревоженными синими глазами, и Франческа решила, что тянуть дольше не следует. «О Райане. Что с ним такое?» Ник напряженно выпрямился в кресле, глаза его посерьезнели. «Мы расстались», — безразличным тоном сообщила Франческа и, грациозным движением, перегнувшись через журнальный столик, взяла сигарету и закурила. Ник нахмурился, слегка обескураженный ее сообщением. «Когда и, главное, почему?» «Прошлой ночью, в полночь, если быть совсем точной». «Но почему?» — хмурясь еще сильнее, повторил свой вопрос Ник. Франческа, не способная сразу ответить, молча покачала головой, а потом, собравшись с духом, выговорила. «Это была его идея, не моя». Ник, крайне удивленный услышанным, пробормотал. «Но он должен был сообщить вам какие-то причины. Следует признать, что для такого златоуста, как Райан, он был на удивление сдержан». Ник, задумавшись, сидел молча. Он всегда находил их мало подходящими друг другу и сейчас испытывал даже некоторое облегчение, узнав, что их связь наконец распалась. По правде говоря, в глубине души он немного радовался этому. Наблюдая в течение 3 лет с растущей тревогой за развитием их отношений, он был убежден, что Райан недостаточно хорош для Франчески и желал, чтобы она нашла себе кого-нибудь более подходящего. Сейчас он внимательно изучал ее лицо, стараясь понять испытываемые ею чувства и гадая про себя, насколько она реально подавлена случившимся. Но определить это точно было совсем непросто, учитывая природное самообладание Франчески и ее непревзойденное умение управлять своими эмоциями. Ник неожиданно поразился ее несравненной элегантности, чувству стиля, умению себя вести. Она стала прелестнейшей из женщин. Ник очень радовался ее росту как личности, как писательницы, обладающей несомненным талантом, профессионализмом. Да, она очень выросла, и он гордился своей дружбой с нею. «О чем вы задумались, дорогой? О вас, о Райане? Что вы имели в виду, говоря о его сдержанности? Обычно он весьма боек на язык. Наверное, я не совсем правильно выразилась, Ник, и тем ввела вас в заблуждение, хотя он не был так оживлен, как обычно, но и не был так уж молчалив, особенно в конце нашего с ним объяснения. Правда, я сильно надавила на него, потребовав объяснений, и он в конце концов разговорился». «Вот это на него больше похоже. Он никогда не отличается краткостью. Мы обсудим то, о чем вы с ним говорили. Да, любовь моя?» Ник был несколько озадачен таким поворотом событий, но ему надо было понять душевное состояние Франчески. Она же набрала полную грудь воздуха и начала свое повествование. «Вчера Райан приезжал по семейным делам в Нью-Йорк, и мы договорились с ним встретиться. Он заехал ко мне домой выпить, а потом мы поехали ужинать в Каравеллу. Райан выглядел, как обычно, может быть, чуть сдержаннее. После ужина мы вернулись ко мне, и мы...» Тут Франческа внезапно замолчала и слегка покраснела. «Ну, одним словом, Райан был очень нежен, но потом, одеваясь, он вдруг заявил, что ему нужно поговорить со мной, и попросил меня встать и пройти с ним в гостиную. Я очень удивилась, даже была немного ошеломлена серьезностью его тона. Накинув халат, я последовала за ним. Мне показалось, что произошло нечто ужасное, такое у него было выражение лица. Я никогда прежде не видела его столь решительным. Он сразу взял быка за рога, заявив, что считает самым разумным, если мы не станем больше встречаться». «Сукин сын», — подумал Ник, — «не мог таки устоять и не затащить ее в постель напоследок». Стараясь скрыть свое возмущение, он саркастически произнес: «И он еще смеет называть себя джентльменом?» Франческа взглянула в его сторону и слегка пожала плечами. «Понимаю, на что вы намекаете, Ник. Я сама была вне себя от злости на то, как он все это обставил. Мне кажется, что куда благороднее с его стороны было бы высказать мне все, когда он заезжал ко мне выпить перед ужином. Но потом мне пришло в голову, что у него не было намерения говорить об этом прошлой ночью, что решение пришло к нему внезапно. Знаете, как это бывает, минутный порыв?» Ник в этом сильно сомневался, но согласно кивнул. «Очень может быть, что и так. Продолжайте». «Понятно, что его заявление меня ошеломило, поставило в тупик», — виновато улыбнулась Франческа. «Сказать по правде, я меньше всего ожидала подобного, и несколько мгновений его слова не доходили до меня. Чтобы сосредоточиться, я налила себе бренди и закурила. Насколько я сейчас припоминаю, Райан очень нервничал и казался смущенным. Он отказался выпить и заторопился уходить, но я потребовала от него объяснений». «И какую же причину он сумел придумать?» — подался к ней через столик Ник. «Райан сказал, что ведет себя со мной нечестно, заставляя меня попусту тратить на него время, поскольку у наших с ним отношений нет будущего». При этих словах выражение лица Франчески переменилось, стало холодным и спокойным. «Он подчеркнул, что мне уже 30, и с годами я не становлюсь моложе, что мне следует подумать о замужестве, о том, что пора заводить детей, а раз он сам не может на мне жениться, то предоставляет мне свободу, дает шанс устроить свою жизнь с кем-либо другим». «Он сказал, что не может или не хочет жениться на вас?» — спросил Ник. «Не может», — ответила Франческа и заморгала. Я спросила его, почему. И тут он стал вилять, но я настаивала на своем. Наконец Райан заявил, что слишком молод, чтобы обременять себя семьей в этот критический для его политической карьеры момент, что у него нет времени, чтобы тратить его на жену. Я сказала, что это глупый предлог, но он заявил мне, что не хочет взваливать на себя такую ответственность, с которой он не в состоянии справиться. Потом он произнес длинную речь о своих честолюбивых политических планах, утверждая, что политика для него является абсолютным приоритетом. Он не преминул подчеркнуть также, насколько он перегружен своими конгрессменскими обязанностями. Вы же знаете Райана, Никки. Он честолюбив и амбициозен». «Вы хотите сказать, насколько амбициозен его отец в отношении Райана?» — резко вмешался Ник. «За всем этим чувствуется направляющая рука старика Франке. Он дергает за ниточки. Нет, вы ошибаетесь, Ник, — возразила, энергично помотав головой Франческо. Я не думаю, что мистер О'Рурк имеет какое-либо отношение к решению Райана. Я даже специально спросила, не настаивал ли на этом его отец. И что? Райан твердо сказал «нет», он даже подчеркнул, что «я нравлюсь его отцу». Печальная ирония промелькнула в ее кротких янтарных глазах. Райан даже немного развил эту тему, заявив, что его отец ненавидит англичан вообще и английский правящий класс в особенности за то, что они натворили с Ирландией, но тем не менее он считает меня исключением из общего правила. «Что-то я не верю во всю эту историю», — фыркнул Ник. «Райану уже 29 лет, самый подходящий возраст, чтобы жениться и обзавестись семьей. Что же касается его занятости и невозможности уделять много времени дому, то это вообще полная чушь. Для молодого конгрессмена он даже слишком хорошо обеспечен всевозможными советниками и помощниками, много лучше большинства сенаторов. И это заставляет меня вспомнить еще одно обстоятельство. Деньги семейства О'Рурк. Они владеют сотнями миллионов, возможно, даже миллиардами. Люди, обладающие таким непомерным богатством, как О'Рурки, не испытывают обычных для простых смертных проблем, связанных с содержанием семьи. Он в состоянии нанять дюжину слуг, нянек и кого угодно. Ник закурил сигарету и продолжил. «Вы бы принесли ему существенную пользу в Вашингтоне, не говоря уже об избирательной кампании». А он просто обречен быть избранным через несколько лет в Сенат. Это ясно как день. Ник покачал головой не менее решительно, чем минуту назад Франческо. «Нет, Франки, все это звучит для меня неубедительно. Какие-то жалкие оправдания». «В отличие от вас, Никки, Райан вовсе не уверен, что я могу сильно поднять его активы у избирателей», — мягко возразила Франческо, — «скорее даже наоборот». «Какого дьявола? О чем вы говорите?» — воскликнул Ник, и его светлые брови удивленно поползли на лоб. «Он назвал мне целый список причин, по которым я не подхожу для его карьеры, для его избирателей. Я англичанка, это раз», — принялась загибать пальцы Франческо. «Я дочь графа, два. У меня есть собственный титул, это три. У меня своя собственная карьера, поскольку я привержена писательскому труду. Совершенно очевидно, что все эти качества мало подходят для жены политического деятеля», — холодно рассмеялась Франческо. «И ко всему прочему, я известная в обществе личность. В общем, ясно, что я для него неприемлема, а кроме того, есть еще одно препятствие».